Пока слуга готовил ему комнату, вошла хозяйка гостиницы. Андреа встретил ее самой обворожительной улыбкой и спросил, не может ли он получить третий номер, который он занимал в свой последний приезд в Компьен. К сожалению, третий номер оказался занят молодым человеком, путешествующим с сестрой. Андреа выразил живейшее огорчение и утешился только тогда, когда хозяйка уверила его, что седьмой номер, который ему приготовляют, расположен совершенно так же, как и третий. Грея ноги у камина и беседуя о последних скачках в Шантильи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова. Андреа недаром вспомнил о комнатах, выходящих во двор. Двор гостиницы «Колокол» с тройным рядом галерей, придающих ему вид зрительные залы, с жасмином и ломоносом, вьющимися как естественное украшение вокруг легких колоннад, один из самых прелестных дворов, какой только может быть у гостиницы. Цыпленок был свежий, вино старое, огонь весело потрескивал. Андреа сам удивился, что ест с таким аппетитом, как будто ничего не произошло. Затем он лег и тотчас же заснул неодолимым сном, как засыпает человек в 20 лет, даже когда у него совесть нечиста. Впрочем, мы должны сознаться, что хотя Андреа и мог бы чувствовать угрызения совести, он их не чувствовал. Вот каков был план Андреа, вселивший в него такую уверенность. Он встанет с рассветом, выйдет из гостиницы, добросовестнейшим образом заплатив по счету, доберется до леса, поселится у какого-нибудь крестьянина под предлогом занятий живописью, раздобудет одежду дровосека и топор, сменит облик светского льва на облик рабочего, потом, когда руки его почернеют, волосы потемнеют от свинцового гребня, лицо покроется загаром, наведенным по способу, которому его когда-то научили товарищи в Тулоне, он проберется лесом к ближайшей границе, шагая ночью, высыпаясь днем в чащах и оврагах и приближаясь к населенным местам лишь изредка, чтобы купить хлеба. Перейдя границу, он превратит бриллианты в деньги, стоимость их присоединит к десятку кредитных билетов, которые он на всякий случай всегда имел при себе, и у него таким образом наберется как-никак 50 тысяч ливров, что на худой конец не так уж плохо. Вдобавок он очень рассчитывал на то, что данглары постараются рассеять молву о постигшей их неудаче. Вот что, помимо усталости, помогло Андреа так быстро и крепко заснуть. Впрочем, чтобы проснуться, возможно, раньше, Андреа не закрыл ставней, а только запер дверь на задвижку и оставил раскрытым на ночном столике свой острый нож, прекрасный закал которого был им испытан и с которым он никогда не расставался.